Глава 16. Лето 1794 года выдалось чрезвычайно знойное. Нестерпимый душный жар неделями стоял над Парижем, и даже в поздние часы ночи температура не опускалась ниже 18 градусов. В конце июля разразилась короткая страшная гроза, но часа через два после нее город снова совершенно высох. Грязь немощенных улиц опять жестко хрустела под ногами. Зелень деревьев тускнела от серой пыли, и дышать по-прежнему было нечем. Многоцветное изменчивое парижское небо точно выленило и устало остановилось на одном жемчужно-голубом оттенке. Сухой раскаленный воздух, едва заметно мерцая в глазах, медленно, дрожа, поднимался вверх, словно над пламенем свечи. Как всегда в таких случаях, люди, жалуясь друг другу на погоду, утверждали в один голос, будто подобной жары испокон века не запомнят старожилы. Тем не менее, почти никто не выезжал из города. Парижане точно чего-то ждали. Многие находили к тому же, что столица, несмотря на ежедневные казни, все-таки самое безопасное место в республике. В Париже, на глазах у центральной власти, без суда казнили редко, а в провинции рубил головы кто хотел и за что хотел. Все могло сойти за контрреволюцию. Шталь в начале лета покинул лечебницу и переехал в меблированные комнаты на левый берег. Он готовился к отъезду в Россию, но уехать было трудно. Надзор на границах стал очень строг. О своем докладе молодой человек думал мало. Им овладело мрачное настроение. Он теперь чувствовал отвращение от революции и только саркастически усмехался, вспоминая мысли мосье Борегара. Изнемогая от жары, Шталь проводил дома большую часть дня. Не ходил ни на патриотические церемонии, ни в театры, в которых шли длинные в 5 актов «Сан-Кюлатиды», одна скучнее другой, не даже на сенсационные казни, составлявшие главное развлечение горожан. Он считал, что нервы его достаточно на всю жизнь закалены зрелищем казни жерандистов. Исторические сцены перестали интересовать Шталя. Он все тоскливее мечтал о том, как бы поскорее и побезопаснее убраться от истории и от революции, как бы покинуть Францию, не рискуя угодить в тюрьму или на эшафот. Шталь проклинал Безбородка, пославшего его за границу. Проклинал Питта, давшего ему возможность попасть в Париж. Проклинал в особенности самого себя. Великолепный, спокойный Петербург, в котором не делалась история, но зато можно было жить по-человечески. Пышные сады царского села, еще более Шкловское имение, где прошли его детские годы, все томительнее вставали в памяти Шталя. Раз, часов в 6 пополудни, он возвращался к себе домой, нагруженный свертками провизии. У самого дома ему встретился разносчик газет. Он сиплым, надорванным голосом выкрикнул непонятно несколько названий, упершись глазами, одурелыми от зноя и жажды, в молодого человека и в бутылку, торчавшую из его свертка. Шталь вздохнул, остановился, купил старый номер, и так как сдачи у разносчика не было, в столице уже чувствовался недостаток мелкой монеты, купил заодно другое издание. «Карающий меч Французской Республики, выпускаемый другом революции, нравов и справедливости», — сказал хрипло разносчик, невесело усмехаясь и протягивая газету, очень скверно отпечатанную на дурной серо-желтой с пятнами бумаги. Шталь вздохнул еще глубже. Он знал это ходячее выражение. Спрятал в карман газету, вытер платком холодный лоб и стал подниматься к себе по крутой и грязной лестнице. Сердце у него стучало. Отворяя дверь ключом, он уронил один сверток, поднял его, уронил при этом другие, снова поднял, и когда вошел к себе в комнату, почувствовал, что еще немного, и он разрыдается, как дитя. Подошел поправить слипшиеся волосы к потускневшему с двоящимися пятнами зеркалу, которое у него над камином неизменно отражало грязный гипсовый бюст Марата и группу «Маркиз и пастушка» из дерева, выкрашенного под бронзу. Зеркало отразило между Маратом и пастушкой совершенно бледное, исхудалое, возмужавшее лицо. Шталь долго всматривался в свое изображение. Вдруг, как это часто бывает перед зеркалом с нервными людьми, изображение показалось ему чужим, и он почувствовал неизъяснимый ужас. Он поспешно отошел, сел в высокое кресло с непокорной оторвавшейся пружиной и машинально стал читать длинный список казненных за день в городе людей. Хотя ни одно имя в этом очень обстоятельно составленном списке не могло быть и не было известно Шталю, он читал внимательно и долго. Прочитав, Шталь свернул листок, зачем-то бережно спрятал его в шатающийся, с сором по углам ящик столика у огромной двуспальной постели. Затем съел холодную котлету с корнишоном, разрезав ее на бумаге карманным ножом, налил из графина воды в теплый толстостенный стакан, в котором в обычное время хранилась зубная щетка, и жадно выпил. Пожелтевшая от солнца теплая вода отдавала мятой. Шталь подошел к окну. Снизу, с улицы, дурно по-летнему пахло едой, и доносился крикливый злой голос. — Погоди, мы тебе ребра посчитаем! Перебивая пальцем ровную нить пыли, повисшую на косом солнечном луче, Шталь устало соображал, какое могло быть сегодня число, хотя ему было это совершенно не нужно и неинтересно. Хотел было заглянуть для справки в газету, но вспомнил, что ничего не понимает в новом календаре. В прериалях, жерминалях, фрюктидорах и мессидорах. По его соображениям, там теперь должен был быть июль месяц. Вдруг Шталю неожиданно вспомнился парк Шкловского имения. Тенистая, всегда сырая, густо поросшая орешником аллея, круто и криво спускавшаяся к реке, где они так весело купались летом каждое утро. — Погоди, подлец, мы тебе покажем! — злобно кричал голос внизу. Слезы брызнули из глаз Шталя. Он бросился на постель и уткнулся лицом в круглый, жарко разогретый солнцем валик изголовья. Так он лежал более получаса, не думая ни о чем, то есть думая о самых разных предметах беспорядочно и бессвязно. Затем, лежа на постели, пытался взять себя в руки и при этом убедился, что нервы его пока недостаточно закалены. Ни в революционные, ни в контрреволюционные диктаторы. Он еще не годится. И, по-видимому, укрощение французской революции нужно будет всецело предоставить Суворову. В дверь вдруг постучали. Шталь вздрогнул. Вошел месье Дюкро. Он уже давно возвратился в Париж и раза два виделся со Шталем, но до сих пор все не приводил в исполнение своего обещания показать молодому человеку революционные верхи. Бывший преподаватель Шкловского училища по-прежнему владел на улице общественного договора лавкой медных и жестяных изделий, но занимался и разными другими делами. Несмотря на свою ненависть к революционерам, Шталь чрезвычайно обрадовался этому человеку, с которым его связывали воспоминания детства. Он живо поднялся с постели и сделал вид, будто спал. Незаметно осмотрел себя в зеркало. Не видно ли следов слез? Глаза точно были красные, и Шталь тут же пожаловался на разъедающую веки уличную пыль. Дюкро тоже ругнул погоду и сообщил молодому человеку, что на этот раз поведет его к себе в клуб, где, по-видимому, предстоит вечером важное заседание. Ожидается выступление Робеспьера. Дюкро брался проводить Шталя на такое место, откуда будет прекрасно видно и слышно. Шталь охотно принял это предложение. Чем оставаться одному дома, лучше было провести вечер у якобинцев. В самом деле, и для доклада нужно повидать хоть раз этот знаменитый клуб. Приятно будет впоследствии в Петербурге вставлять в разговор: «Я как-то слышал у жакобенов» или что-нибудь в таком роде. Они распили вдвоем бутылку вина. На приклеенной бумаге значилось звучное название одного из бургундских замков. Перед словом «шато» лавочник, впрочем, из цивизма, приписал на всякий случай «бывший». От вина Шталь повеселел и вышел на улицу уже в более бодром настроении духа. Напротив, Дюкро был настроен не слишком весело. Многозначительно не договаривая, он сообщил Шталю, что положение в городе довольно тревожное. Ожидаются серьезные события. Ссора Робеспьера и его группы с Комитетом всеобщей безопасности и с большинством Комитета общественного спасения растет. Сегодня в конвенте Робеспьер должен был произнести грозную речь, которую он, вероятно, повторит вечером в клубе. Против Робеспьера, с сожалением, пояснил Дюкро, выступает группа влиятельных революционеров: Барас, Тальен, Фуше, Колодербуа, Бильо-Варен. Шталь стал спрашивать о причинах раздора, но мосье Дюкро отвечал очень уклончиво и неопределенно, ясно свидетельствуя своим видом, что не может сказать всего. Шталю показалось, однако, будто Дюкро сам не слишком хорошо осведомлен и не вполне разбирается в существе спора Робеспьера с группой влиятельных известных революционеров. Во всяком случае, он так и не объяснил своему бывшему ученику, на чьей стороне должны быть симпатии в этом споре. Говорил он вполголоса и часто оглядывался по сторонам. Вдруг недалеко от улицы Хонор им встретился большой, нестройно и не в ногу шедший отряд плохо одетых оборванных солдат. В этой встрече не было ничего необыкновенного. Солдаты могли возвращаться с площади низвергнутого трона, на которой в последнее время производились казни. Но в хвосте отряда худые со втянутыми боками лошади везли несколько пушек. Это было странно. Шталь вопросительно посмотрел на своего спутника. Дюкро нахмурился и даже как будто немного побледнел. Солдаты шли молча. Лица у них были от жары, у одних красные, у других бледные, а вид у всех очень мрачный. Вел их какой-то человек в штатском платье, что-то оживленно объяснявший офицеру. На него солдаты посматривали особенно хмуро. Вдруг Дюкро, точно продолжая начатый разговор, хоть говорили они, собственно, не совсем об этом, принялся оживленно защищать перед Шталем политику якобинского клуба. «Ведь я знаю, нас теперь во всем обвиняют явные и скрытые контрреволюционеры», — горячо говорил Дюкро. «Гидра реакции все выше поднимает голову. А в чем наша вина? Мы говорили громко то, что вся Франция говорила тихо. Мы выражали веру нашей страны, ее мысли, ее чувства. Быть может, не спорю, иногда ее ошибки. Когда народ верил тирану, верили ему и мы. Наш клуб тогда так и назывался — Общество друзей Конституции, заседающее в Париже в Якобинском монастыре. Мы были роялистами, мы, стыдно сказать, разделяли аристократические предрассудки. Кто председательствовал в нашем клубе 3 года тому назад? Герцог де Эгелион, Викон де Нуаль, граф де Мирабо, принц де Брой. Мусье Дюкро не без удовольствия произносил эти знатные имена. Но черная смола предрассудка растаяла от солнца свободы. Заря правды и равенства восходит над старым миром, и скоро, скоро падут цепи, простирающих к нам руки народов. Освобожденные нашей доблестной армией, они благословят имя Франции. Для всего человечества начнется эра мирного свободного труда. А какие перспективы откроются тогда перед нашей промышленностью, перед нашей торговлей? Не Англия, погрязшая в болоте монархии, а республиканская Франция поведет свободное человечество по светлому пути прогресса. Поверь, освободится и твоя родина. Факел французских идей озарит беспредельные степи России. Скоро мы повезем к вам наши книги, наши журналы, наши картины, наши продукты, наши медные и жестяные изделия. Поверь, эра позорного рабства кончается для всего мира. Франция освободит человечество. Дюкро кратко изложил Шталю общие идеи якобинской политики, административные и хозяйственные переустройства Франции, твердость в отношении иностранных держав, укрепление военной и экономической мощи государства, говорил он высоким слогом революционных газет. Но мысли его показались Шталю и ясными, и понятными, и разумными, и даже очень практичными. «А правда ли, — спросил Шталь, — будто Барнав в свое время велел приору якобинского монастыря принести в зал заседаний тот кинжал, которым когда-то монах Жак Клеман заколол короля Генриха III, и будто вы, якобинцы, поклялись на этом кинжале разрушить троны всего мира?» «Гнусная ложь! — воскликнул возмущенно Дюкро. — Этими баснями проклятые эмигранты пытаются скомпрометировать нас в глазах Европы». «Отчего же вы сердитесь? — весело спросил Шталь. — Ведь тиран Капет казнен по воле народа. Меня возмущает трясина лжи и клеветы, в которой враги хотят нас утопить, — угрюмо ответил Дюкро. Они свернули на улицу Ханор. Перед ними показалось мрачное здание якобинского клуба.